Им обещали, что настанет эра справедливости, и они готовы были пострадать ради завоевания всеобщего счастья. Голод доводил людей до экзации. Еще никогда так не расступались тесные границы их умственного кругозора. Никогда не раскрывались такие широкие дали перед этими изголодавшимися мечтателями. Когда в глазах у них темнело от слабости, перед ними в лучезарных видениях представало идеальное общество, о котором они грезили. Теперь такое близкое и как будто даже ставшее явью общество, в котором все будут братья друг другу, золотой век труда и совместных трапез. Ничто не могло бы поколебать их уверенности в том, что, наконец, они вступят в царство справедливости. Средства кассы иссякли. Компания явно не собиралась пойти на уступки. С каждым днем положение ухудшалось, но забастовщики хранили надежду. Они с презрительной улыбкой смотрели на жестокую действительность. Но если земля разверзнется у них под ногами, некое чудо спасет их. Вера заменяла голодным хлеб. Она их согревала в нетопленном доме. И в семье Маэ, и в других семьях, где питались только водянистым супом, у людей кружилась от голода голова, но они охвачены были блаженным экстазом веры в ожидающую их лучшую жизнь, как мученики христианства, которых бросали на съедение хищным зверям. Теперь Этьен был неоспоримым вожаком. В беседах, происходивших по вечерам, его слушали как оракула. Чтение постепенно развивало его ум, и он обо всем высказывал критические суждения. Он проводил теперь за книгами ночи напролет. Он получал много писем. Он даже подписался на бельгийскую социалистическую газету «Мститель». И эта первая появившаяся в поселке газета внушала рабочим необыкновенное почтение к нему. Собственная возраставшая популярность с каждым днем все больше подстегивала его энергию. Вести обширную переписку, обсуждать в ней судьбу рабочих во всех концах провинции, давать советы варейским углекопам, а главное чувствовать, что он стал средоточием целого мира, который вращается вокруг него. Все это льстило тщеславию Этьена, еще недавно механика, перепачканного смазочным маслом, забойщика, черного от угольной пыли. Он поднялся на одну ступень. Он приблизился к ненавистной ему буржуазии и, не признавая себя в этом, втайне гордился своим умом и радовался открывшейся для него возможности достигнуть материального благополучия.